Глава 14. Забытый Павел. В течение последнего месяца Куртис не баловал Павла своим вниманием, словно бы охладел к нему. Приходил раз в неделю по вечерам, справлялся, как идет работа, давал 20 или 30 рублей и откланивался. Однажды, поговорив дольше обычного, он выразил удивление, что Павел резко изменил свой лексикон и вообще как-то изменился. — Вы что ж, прикажете с хлебопеками по изящной фене ботать? — возразил Павел. — Они могут не так понять. Приспосабливаться обязан, дорогой товарищ. А вообще надоело мне носить хомут. Видели бы кореша, боже мой! Вот завеснет немножко, помашу я вам платочком. Куртис сказал, что снимает с повестки совещания свой вопрос насчет лексикона как совершенно неуместный, и чтобы Павел не тосковал, все окупится когда-нибудь, и дал 30 рублей. Жизнь Павла текла размеренно и спокойно. Время от времени являлся домой поздно. Тогда хозяйка ворчала, а на следующий день завтрак бывал хуже тюремного. Но Павел не очень-то обижался. Добродушие его было неистощимо, и это обезоруживало строгую и дисциплинированную старушку. Усердие и расторопность Павла были замечены на работе, и вскоре его перевели на должность экспедитора. Теперь он ездил на разные склады и базы за маслом, за изюмом, какао, молоком, сахаром. Однажды на складе, где он должен был получить масло, к нему подошел какой-то человек в белом фартуке. Лица его Павел в первый момент не разглядел. В помещении склада было полутемно. Наверное, новый помощник кладовщика, решил Павел. — А халатик-то надо бы постирать, — сказал этот человек. Павел смутился. Но не от того, что его синий халат был действительно не первой свежести. Он узнал много раз слышанный голос. Ошибиться было невозможно. Рядом с ним стоял лейтенант Кустов, которому по плану операции назначалось осуществлять связь между ним и руководством. — А у вас всегда очередь? — спросил Павел и отвернулся. — Пойти покурить, что ли? — Но это уже по принципу «сам дурак», — разочарованно произнес человек в белом фартуке. — Покурите, покурите. Ожидавшие очереди экспедиторы заулыбались. Кустов вышел в боковой коридор. Павел за ним. — Кустов, это же ты, да? — быстрым шепотом сказал он ему в спину, шагая следом. — Октябрь, ноябрь, декабрь, январь. Вот сколько прошло времени, прежде чем Павел дождался связи. Каково ему было сдерживаться? Он уже думал, про него забыли. В дальнем конце коридора Кустов отпер ключом маленькую дверь, и они вошли в тесную кладовку, где стояли новенькие весы, и в углу стопкой были сложены пустые мешки. Пахло свежей рогожей. Обнялись. Потом Кустов достал из бокового кармана кожаный бумажник, извлек из него вдвое сложенный листок. — Читай. Павел развернул записку. Его не надо было просить дважды. — Твое поведение одобряем, — читал он. — От тебя пока никакой информации не требуется. Задача прежняя — входи в доверие. Боцмана проверял Дембович. Пелагею Сергеевну Матвееву проверяла в темную женщина, тебе неизвестная. Медальон предъявлен, но не в медальоне суть. Главное — карточка. На карточке тебя узнали. И все-таки проверка еще не закончена. Будь бдителен, не торопи события. Дома все в порядке, мать шлет тебе большой привет. Что нужно, передай. Желаем успехов, Сергей. Кустов все время глядел на него с добродушной улыбкой. Заметив, что Павел дочитал до точки, сказал вполголоса: — Тебя просто не узнаешь. система Станиславского. Но обмениваться впечатлениями друг о друге все-таки не было настроения. «Видал его с тех пор?» — спросил Кустов. «Нет, больше не видал». «Выдерживает». «Но, думаю, если уж такой заглотнет, будет крепко, не сорвется. Трудно тебе?» «Вжился». Кустов показал пальцем на записку. Павел вернул ее. Кустов вынул карандаш, написал на чистой стороне несколько цифр. «В экстренном случае можешь звонить». Он подержал у Павла перед глазами номер телефона. «Готово», — сказал Павел. И Кустов спрятал записку в бумажник, а бумажник — во внутренний карман. «Следующая явка будет похожа на эту». «Хорошо. Что передать?» «Только привет. Мне ничего не надо». И они расстались, обнявшись на прощание. Павел отправился получать масло, а Кустов вышел через другую дверь на улицу.